И голос чекиста в наступившей тишине прозвучал грозно. «Гражданин, бывший поручик, бывшей царской гвардии, вас было трое?» «Так точно», — растерявшись, ответил арестованный. «Один из троих убит. Второго не позднее, чем через день-два найдут и посадят. Стало быть, судьба его тоже, считай, решена. Не сомневаюсь, что третьему, то есть вам, суд вынесет самый суровый приговор. А теперь ответьте на такой вопрос, господин бывший поручик Сташинский. Сколько советских людей вы надеялись уничтожить, взорвав 44 цистерны с горючим?» «Чем больше, тем лучше!» — выкрикнул задержанный, и снова зашумело заволновалась толпа. Лавейко поднял руку, сдерживая свою ярость, и этот ропот сказал: «Вы уничтожили одного человека, путевого обходчика, а диверсия осталась неосуществленной. Как видите, ни один советский человек больше не пострадал. Увести его!» Когда арестованного увели, Лавейко отвел Якушева в сторону. «Я не уверен, что эта акция является самодеятельностью. Давайте вспомним. За один лишь месяц пожар на хлебокомбинате, два убийства и вот третья, самая опасная, но провалившаяся, к счастью, диверсия. Убежден, что в нашем городе работает хорошо спланированное белогвардейское подполье. Вечером тебе позвоню, Павел Сергеевич». В конце дня Якушев еще раз услышал голос Лавейко. «Добрый вечер, дружище. Подозрения мои полностью оправдались. Арестованный раскололся на допросе и признал существование белогвардейского центра в Новочеркасске. Божится, что руководителей не знает. Одержал связь лишь с одним из его представителей. Дом этого бандита берем под наблюдение. Всего доброго, Павел Сергеевич. Если тебе понадобится какая-нибудь информация, звони». Промелькнула неделя. Работа настолько поглотила Якушева, что у него не выдавалось ни одного свободного вечера на отдых. Даже брата родного не смог навестить за это время ни разу. Десятки людей, явившихся по неотложным делам, заполняли приемную, и даже отважная секретарша Валечка была не в силах задержать это нашествие. Она только раскрывала время от времени дверь и с порога произносила: «Павел Сергеевич, к вам завграно Познышев». Или: «В приемный городской архитектор с планами застройки Хатунка спрашивает, когда сможете выслушать». И, потирая со вздохом лоб, Якушев произносил: «Давай начальника наробраза. Впусти архитектора». Закончив прием, он садился в автомобиль и выезжал на объекты. Трудно жилось Новочеркасску в те дни. Стоило прохожему сойти с более или менее чистых и благоустроенных Платовской и Московской улиц, как он попадал в мир заросших лопухами и крапивой пустырей, в царство опустевших дворов, покинутых хозяевами то ли в нелегкое время боев за город, то ли в год опустошительного голода и тифа. Но сейчас улицы стали заметно оживляться, на пустырях не только жгли бурьян, но и рыли фундаменты для новых построек. Якушев получил в свое распоряжение зеленый форт с открытым верхом и клаксоном, который довольно бойко воспроизводил мотив кукарачи, когда надо было попугать зазевавшегося пешехода или кумушек, остановившихся посудачить на самой середине какой-нибудь городской улицы. Однажды секретарша вошла к нему в кабинет без вызова и положила с усмешкой на стол картонный листочек. «Что это?» — озадаченно спросил он. «А вы почитайте!» — прыснула Валечка в кулачок. Якушев, вглядываясь в шрифт, приблизил листок к глазам. «Ордер номер 3 на пошивку костюма из материала «Бостон». Он еще не успел никак прореагировать на эту неожиданность, как позвонил первый секретарь горкома партии Тимофей Поликарпович Бородин. «Здравствуй, Павел. Тебе Валентина передала мой подарок?» «Передала, Тимофей. Учти, Таких ордеров на город всего 10.